Глава 11. Пол отвлекся на пришедших гостей, но о кольце все-таки не забыл. Алекс принес с собой коробку домашнего печенья и вручил маме Пола. «Ой, спасибо огромное», — сказала она. «Мама говорит, в гости нельзя ходить с пустыми руками», — объяснил Алекс. «Похоже, у тебя замечательная мама». Алекс пожал плечами. «Ну, она хорошая, и печенье готовит вкусное». «Пожалуйста, передай ей от меня спасибо», — попросила мама Пола. «Ну, бегите в бассейн, если уже готовы». Уговаривать их не пришлось. Ребята тут же прыгнули бомбочкой в воду. Всего за пару минут они успели опробовать и горку, и доску для прыжков. Папа усердно щелкал фотоаппаратом, словно хотел запечатлеть настоящее историческое событие. «Посмотрите сюда!» — позвал он. «Улыбочку!» К тому времени, как прибыли остальные гости, пальцы у Пола уже опухли, но это его ни капли не беспокоило. Он отлично проводил время. Когда приехали Селия с ее родителями и бабушкой, Пол помахал им из воды. «Я принесла игрушки и мячи для бассейна», — сказала Селия и вытряхнула их из большого мешка прямо на плитку. «Круто!» — обрадовался Алекс. Мальчишки изучили представленные им сокровища и решили поиграть с баскетбольным кольцом, которое можно было приладить к стенке бассейна. К счастью, Алекс ничего не сказал про Селию и вроде был не против, что она пришла. Они играли в бассейне втроем, взрослые не особо стремились плавать. Когда во дворе появилась тетя Вики, Пол подплыл к краю бассейна и спросил, захватила ли она купальник. «Я не буду плавать», — твердо произнесла тетя, пробежавшись пальцами по красиво уложенным волосам. Селия как-то заметила, что тетя Вики похожа на супермодель, и Пол не мог с ней не согласиться. Она была высокая, стройная, очень стильно одевалась и красила ногти лаком. «Вода теплая, и тут очень здорово. Вам понравится», — сказал Пол, надеясь ее переубедить. Было как-то обидно, что она не хочет в бассейн. Все-таки его благодаря ей построили. «Наверное, ты меня не понял. Я вообще не люблю плавать и не умею. Как-то раз в детстве чуть не утонула, и теперь ужасно боюсь воды и близко к ней не подхожу. Даже ванну не принимаю и моюсь только в душе». «Ой, как жалко», — протянул Пол. Вики поджала губы. «Да, жалко. Если честно, мне хотелось бы поплавать, но я правда не могу. Спасибо, что предложил, Пол. Мне очень приятно». Когда папа закончил жарить котлеты с сосисками, мама вынесла миски с салатами, и все сели за столы, выставленные у бассейна. «Все такое аппетитное», — сказала Селия, накладывая себе в тарелку фруктовый салат, картошку и хот-дог. «О, спасибо», — поблагодарила ее мама Пола. «Ты превзошла сама себя, Лея», — заметила тетя Вики. «Все выглядит потрясающе. И ты прямо светишься. Кажется, похудела слегка». «Да, сбросила пару фунтов. Приятно, что ты заметила». «А откуда у тебя это роскошное кольцо? Я его раньше не видела». Пол похолодел. «Нашла в антикварном магазинчике», — туманно ответила мама. «Цена была очень выгодная». Она повернулась к папе и подмигнула ему, а он широко улыбнулся в ответ. «Я от него в восторге», — добавила мама, любуясь украшением. Тетя Вики приподнялась со стула, чтобы лучше его разглядеть. «Да, изумительная ювелирная работа. У меня целая коллекция антикварных украшений, но подобного я еще не встречала. Во сколько его оценили?» «Мы еще не носили его на оценку», — призналась мама. «Но, думаю, оно очень ценное». Бабушка Селии, которая все время до этого молчала, тоже присмотрелась к кольцу и воскликнула. «Вот это да! Выглядит в точности как одно кольцо, которое я видела в детстве. А я думала, оно одно такое. Где, говорите, вы его нашли?» Мама зарделась. «В антикварной лавке за городом». «Вот как?» — переспросила бабушка и осторожно коснулась камня. Затем добавила еле слышно. Я уж думала, больше никогда его не увижу. Оно правда уникальное, заметила двоюродная сестра папы. Пол смутно помнил, как ее зовут. Кажется, Дора? Да, точно. Мама говорила, у Доры на все есть свое мнение. Обычно я предпочитаю более изящные украшения, но в крупных тоже есть своя прелесть, добавила она. Ну, по-моему, оно очень красивое, твердо произнесла мама. Да, очень, согласилась тетя Вики. Не хочешь продать его мне? Я предложу хорошую цену. Разумеется, после того, как ты покажешь кольцо ювелиру, и мы узнаем, сколько оно стоит. Нет-нет, продавать я его не хочу. Оно мне слишком сильно нравится. Папа прокашлялся. Предлагаю сменить тему. Может, когда-нибудь и решим его продать, но точно не сейчас. Мама взглянула на него из-под лобья. Нет, не решим. Никогда. Ничего страшного, поспешно заверила ее Вики. Я вовсе не хотела тебя расстроить. Просто предложила, только и всего. Мама улыбнулась. Хочешь его поносить? А можно? Конечно, но только на сегодня. Спасибо, ответила тетя Вики. Я сразу его верну. Она взяла кольцо, надела на палец и расплылась в улыбке. Смотри-ка, в самый раз. Оно всем идеально подходит, кто бы его ни надел. Тихо произнесла бабушка Селии, но, похоже, ее услышал только Пол. Тетя Вики вытянула руку перед собой, любуясь украшением. Причем вес у него хороший. Сейчас кольца делают уж слишком хлипкие, а это довольно тяжелое. «Только на день, ладно?» — напомнила мама Пола. «Потом вернешь». «Конечно», — ответила тетя Вики.